Понятие об истинной духовности. Подлинная духовность, гнездившаяся в сердцах и душах древних философов, исчезла и была заменена произвольным, расплывчатым, обтекаемым и неубедительным понятием, основанным на благих намерениях людей, а не на внутренней работе, которая позволяет развить самые высокие способности человека, присутствующие у него в латентном состоянии. Открыто поощряется насилие, агрессивность, злоба и свирепость рептильного мозга. Существующее в мире оружие находится в руках людей, управляемых рептильным мозгом. Речи политиков в основном направлены на разжигание ненависти и агрессивности, чтобы на этой основе сплотить людей и добиться их голосов при демократической системе, либо слепой преданности тоталитарному государству. По моему мнению, философы несут большую ответственность за ухудшение качества жизни и разрушение ценностей, так как не сумели выработать философию, которая была бы сугубо практической дисциплиной и параллельно предполагала бы глубокую внутреннюю работу ради духовного развития. Все это зашло так далеко, что в культурном обиходе понятие духовности присутствует не в своем истинном и конкретном значении, а как некая абстракция. Возьмем, к примеру, словарь Испанской Королевской Академии, который в своем последнем издании дает следующие определения. Дух. Первое. Нематериальное начало, обладающее разумом. К нам это не относится ввиду нашей материальности. Второе. Наделенная разумом душа. Что это такое, мы тоже не очень хорошо представляем. Третье. Сверхъестественный дар и особая благодать, ниспосланная Богом некоторым людям. Духовность. Первое. Свойство духовного. Может ли после этих толкований кого-нибудь заинтересовать духовное начало? Естественно, существует религиозный выбор, который, как мы знаем, требует безоговорочной веры в определенные вещи. К сожалению, верования не связаны с высшими отделами мозга, а потому обычно никак не могут повысить познавательные способности людей. Подлинная духовность не может быть сугубо мистической или религиозной, как не может быть и побочным продуктом интеллекта. О том, что такое истинное духовное развитие, никто не знает, ибо это знание может прийти только в состоянии высшего сознания, с помощью которого возможно достичь более глубокого уровня познания. Это технический, но также и мистический, если подходить к нему с позиции квантовой физики процесс, поскольку он в обязательном порядке включает в себя познание Творца, или вернее голографической структуры Вселенной и тесной связи, существующей между всеобщим и индивидуальным. Является ли Бог той разумной силой, которая структурирует космическую голограмму? Думаю, можно принять Бога в качестве всего, Гермес Трисмегист, того, что находится повсюду и нигде, а также в том смысле, что ничто не может существовать вне Всевышнего, как говорят мусульмане, поминая Аллаха. Полагаю, что эти истины уже были известны древним цивилизациям, таким как Греция и Египет. Мне кажется, что стремление сооружать храмы имело под собой более глубокий смысл, нежели простое поклонение Богу, поскольку эти храмы использовались как места для посвящения. Посвящение во что? В более глубокие знания, которые содержались в трансцендентальной философии, опиравшейся не на воззрение того или иного философа, а на верное описание объективной действительности. Эти посвященные становились реальными философами, хранителями знания, призванного придать одухотворенность страстям, что является основным условием для развития высших способностей разума.